Он и спорить не стал, но зато с обычным ему самым невозмутимым спокойствием выкинул самую неожиданную штуку. Он молча застремил свой орстель впереди саней и всех собачонок одну за другую отцепил и пустил их на волю. Оголодалые псы словно забыли истому, они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаи в одну сторону и в минуту же скрылись в лесу за дальним перелогом. Все это сталось так скоро, как в сказке об Илье Муромце сказывается. Как садился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видал. Наша двигательная сила нас оставила, мы опешили. От десятка наших еще так недавно бодрых собачонок при нас оставалась только одна, издохшая, которая валялась у наших ног в своем хомутишке. Дикарь мой стоял на этом позорище, облокотясь на свой орстель, и с тем же бесстрастием смотрел себе на ноги. «Зачем ты это сделал?» — воскликнул я. «Пустил, батюшка?» «Вижу, что пустил. А придут ли они назад?» «Нет, батюшка, не придут. Они одичают». «Для чего же... для чего ты их спустил?» «Лопать, батюшка, хотят. Пусть зверька изловят. Лопать будут». «А мы с тобой что будем лопать?» «Ничего, батюшка. Ах ты, изверг!» Он верно не понял и ничего мне не отвечал, но воткнул в снег свой орстель и пошел. Никто бы не отгадал, куда и зачем он от меня удалился. Я его кликал, звал его вернуться назад, но он, только взглянув на меня своим тупым взглядом, прорычал «Молчи, батюшка!» и побрел дальше. Скоро и он исчез за опушкой, и я остался один-одинешенек. Надо ли вам распространяться о том, как ужасно было мое положение, или, может быть, вы лучше поймете весь этот ужас из того, что я не думал ни о чем, кроме того, что я голоден, что мне хочется не есть в человеческом смысле желание пищи, а жрать, как голодному волку. Я вынул мои часы, подавил репетир и был поражен новым сюрпризом. Мои часы стояли, чего с ними никогда не случалось на заводе. Дрожащими руками я вложил в них ключ и удостоверился, что они стали потому, что весь завод сошел, а они ходили около двух суток на одном заводе. Это мне открывало, что мы, ночуя под снегом, пролежали в своей ледяной могиле более чем сутки. Сколько же? Может быть, двое? Может быть, трое? Я более не удивлялся, что я так мучительно страдаю от голода. Я, значит, не ел, по крайней мере, третьи сутки, и, сообразив это, почувствовал свой терзающий голод еще ожесточеннее. Есть! Что-нибудь есть! Нечистое, гадкое, лишь бы есть! Вот все, что я понимал, отчаянно водя вокруг себя полными нестерпимой муки глазами. Глава 9. Мы стояли на плоском возвышении. За нами была огромная безбрежная степь, а впереди бесконечное ее продолжение. Вправо обозначалась занесенная снегом низменность и перевал, за которым далеко синела на горизонте гряда леса, куда скрылись наши собаки. Влево шла другая лесная опушка, вдоль которой мы ехали, пока вся наша сбруя не расстроилась. Сами мы стояли как раз под большим сугробом, который, видно, намело на пригорок, покрытый высокими под самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодом я стыл, сидя на краю саней, и, не обращая внимания ни на что окружающее, не заметил, когда здесь очутился возле меня мой дикарь. Я не видал ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мною. Теперь же, когда я обратил на него внимание, он сидел, поставив орстель в колено, а руки завел за теплую малицу. Ни одна черта его лица не изменилась, ни один мускул не двигался, и глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности. Я взглянул на него и ни о чем не спросил. А он, как до сих пор, никогда первый не заговаривал, и теперь не заговорил. Так мы и осмеркли, так и просидели рядом бесконечную темную ночь, не сказав друг другу ни одного слова. Но чуть на небе начало слегка сереть, дикарь тихо поднялся с саней, заложил руки поглубже за пазуху и опять побрел вдоль по опушке. Долго он не бывал назад, я долго видел, как он бродил и все останавливался, станет и что-то долго-долго на деревьях разглядывает и опять дальше потянет. И так он, наконец, скрылся с моих глаз, а потом опять так же тихо и бесстрастно возвращается и прямо с прихода лезет под сани и начинает там что-то настроивать или расстроивать. «Что ты, спрашиваю, там делаешь?» И при этом неприятно открываю, как у меня спал, и даже совсем переменился мой голос. Между тем мой дикарь, как прежде говорил, так и теперь, так же, перекусывая звуки, отрывает. «Лыжи, бачка, достаю». «Лыжи?» — воскликнул я в ужасе, тут только во всем значении поняв, что такое значит «навострить лыжи». «Зачем ты лыжи достаешь?» «Сейчас убегу». «Ах ты, разбойник, думаю, куда же это ты побежишь?» «На правую руку, бачка, убегу». «Зачем же ты туда побежишь?» «Лопать тебе принесу». «Врешь, говорю, ты меня здесь кинуть хочешь». Но он немало не смутился и отвечает: «Нет, я тебе лопать принесу». «Где же ты мне лопать возьмешь?» «Не знаю, бачка». «Как же не знаешь, куда же ты бежишь?» «На правую руку». «Тоже там, на правой руке?» «Не знаю, бачка». «А не знаешь, так чего же ты бежишь?» «Примету нашел, чум есть». «Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здесь бросить хочешь».